Глава 26. Эпилог в Квоге. Главная новость, которая ждала их в Лондоне, была связана с судьбой потерянных джин Эхнатона, которые благодаря газетчикам прозывались теперь 7/10 из Блумсбери. Их, как выяснилось, депортировали в Египет, чему старички были несказанно рады, поскольку очень скучали по родному краю и пирамидам после нескольких тысяч лет разлуки. В Лондоне, к радости близнецов, стоял страшный зной почти как в Каире. И все оставшееся до возвращения в Нью-Йорк время Джон с Филиппой использовали эту тропическую жару на всю катушку, то есть под мудрым руководством Нимрода осваивали джин-науку. Они теперь умели препятствовать осуществлению злых желаний, покидать пределы собственных тел и чуять присутствие других джин. Они также преуспели в изучении истории джин и багдадских законов со вторым своим наставником, господином Ракшасом. А еще они научились играть в астрагали. «Любой уважающий себя джин умеет играть в астрагали», — объяснил им Нимрод. «Это древнейшая игра в кости. Изобрели ее 2 или 3 тысячи лет назад, чтобы обуздать удачу. Игроки катают 7 шестигранных костей вслепую в коробочке с крышкой и обязательно перебивают друг у друга ставки. Говоря «играю» или «пас», никто не знает, была ли заявленная ставка блефом или нет. Проигравший исполняет желание выигравшего. Сведение на «нет» слепой удачи состоит именно в умении делать ставки. Считается, что в наши дни в астрагали играют только джин, но когда-то в нее с удовольствием играли римляне. Впрочем, я подозреваю, что в Германии игра существует и поныне под названием «Невинное вранье». Вскоре близнецы стали заядлыми игроками. Особенно хорошо им удавалось делать ставки. Они использовали столь разнообразные и хитроумные методы, что Нимрод посоветовал им подать заявку на открытый турнир Соединенных Штатов по астрагали, который в этом году должен был состояться в Чикаго, самом, как принято считать, неудачливом городе Америки. «В качестве дебютантов юниорского первенства вы сразитесь с вашими ровесниками, другими юными джин, и даже сможете лицезреть великого синего джин Вавилонского, которая обычно принимает участие в турнире в качестве высшего судьи». «А ты поедешь?» — спросил Джон. «Я никогда не пропускаю таких событий». «Тогда заметано». «Едем», — сказали близнецы хором. «В таком случае рекомендую побольше тренироваться», — сказал Нимрод. «Этот турнир — единственное место, где все 6 кланов джин встречаются не для войны и сохраняют полнейший нейтралитет. Но в кости режутся не на жизнь, а на смерть». Увы, скоро наступил день прощания. Близнецов ждал самолет британских авиалиний. Сколько же всего произошло с ними за это время? Нимрод, однако, посоветовал им скрыть от родителей некоторые подробности каникул. «Скажите, мол, летали с дядей в Египет, хорошо повеселились», — сказал он, когда Джалабин выехал на трассу Лондон-Хитроу. «Это им понравится. Родители любят, когда дети хорошо проводят время. Когда еще веселиться, как не в детстве? Только вот ограбление Британского музея и смертельно опасные приключения в Арктике вряд ли сойдут за приятные увеселения. И вряд ли родители будут рады узнать, что их отпрысков чуть не съел белый медведь. Разумеется, ваша матушка о многом догадывается. Хотя она перестала быть практикующим джин, она наверняка почувствовала, как резко изменилось равновесие джин-силы в мире, когда потерянные джин Эхнатона нашлись и приняли сторону добра. Благодаря вам. Не забудьте рассказать родителям, что вы буквально не вылезали из музеев, и это чистая правда. Что вы повидали много интересного, например, пирамиды, и это тоже чистая правда. Отцы-мундусяне страшно гордятся любознательными, посещающими музеи детьми. Не забудьте, что вы прочитали кучу книг. Кстати, купите еще книг и прочитайте. Это мой главный наказ. Чем больше прочитаете, тем лучше. В этом деле много не бывает. газеты тоже читайте, учитесь играть на фортепиано. Именно так должны вести себя юные джин, если папа у них мундусянин. Иными словами, будьте и вы людьми, насколько это возможно для двух юных джин. В первую очередь, Филиппа, это означает не исполнять чужие желания направо и налево. Если кто-то в вашем присутствии чего-то пожелал, наберите в легкие побольше воздуха и сосчитайте до 100. А считая, попытайтесь представить, будет ли этот человек счастлив, если вы преподнесете ему все на серебряном подносе, а сам он для выполнения своего желания и палец о палец не ударит. И вообще, почаще вспоминайте Джалабина и то, что он говорил по этому поводу. Лучше просто не скажешь. Спасибо, сэр. Напомните детям вашу мысль. Будь осторожен в своих желаниях, не потому, что они могут сбыться, а потому, что сбывшись, они наверняка покажутся тебе никчемными и пустыми. «Не волнуйтесь», — сказала Филиппа, — «мы уже все продумали и сделаем так, чтобы наше возвращение домой в дом номер 7 на 77-й улице никого особенно не напрягло». Выслушав план, который близнецы разработали для возвращения в родной дом, Нимрод заявил, что их ждет блестящее будущее не только в качестве игроков в Астарагале, но и на дипломатическом поприще. «Я буду очень скучать», — сказал он на прощание в аэропорту. «А мы в два раза больше, потому что нас двое», — пошутила Филиппа, обнимая дядюшку и украдкой вытирая слезы. «Ты обещаешь приехать в гости, причем скоро?» — требовательно спросил Джон, у которого глаза тоже были на мокром месте. «Ну, конечно. Мы уже договорились встретиться в Чикаго на турнире по Астарагале». Нимрод вытащил красный носовой платок и высморкался. В нью-йоркском аэропорту их встретил папин шофер и отвез на Лонг-Айленд. Там, в Квоге, на берегу океана, у них была дача, куда вся семья выезжала на выходные и праздники. А тут как раз случились и выходные, и праздник, День труда, который отмечают в первый понедельник сентября. Мистер и миссис Гонд были безмерно счастливы, что дети наконец вернулись домой. И близнецы тоже были счастливы, потому что только сейчас они вполне поняли, как горячо они любят своих родителей и как сильно по ним соскучились. Мистера Гонта особенно радовало, что Джон и Филиппа стали такими образованными и начитанными. Страх перед собственными детьми он за время разлуки поборол полностью и, похоже, привык, что их домработница миссис Трамп ездит на работу на длинном лимузине и моет пол на кухне, не снимая бриллиантового колье от Тиффани. Ротвейлеры Уинстон и Элвис, в прошлом известные как Алан и Нил, тоже очень радовались возвращению близнецов. И со временем дети позабыли, что эти двое когда-то замышляли убить их отца. Да и к чему помнить такие мелочи, если теперь они не папины братья, а преданные псы, и ведут себя соответственно. Конечно же, Лейла, мама Джона и Филиппы, подозревала, что дети утаили кое-какие подробности своего путешествия. Сама она, будучи джин на все 100%, явственно почувствовала, как изменилось равновесие добра и зла после того, как в этот мир вернулись потерянные джин Эхнатона. Ей не нужно было особой проницательности, чтобы понять, что решающую роль в их спасении и в обращении этих джин на путь добра сыграла ее собственная семья. «Ну что, расскажите мне, что произошло на самом деле?» — спросила она в первый же вечер в Квоге. «Дядя Нимрод объяснил, почему мы не люди, а джин, и научил делать всякие штуки», — ответила Филиппа, и, чтобы уклониться от дальнейших расспросов, тут же спросила в ответ. «А почему ты сама не захотела рассказать нам, кто мы такие?» «Вот именно», — поддакнул Джон. «Почему ты свалила на Нимрода всю работу?» «Все очень просто», — сказала Лейла. «Я когда-то обещала папе, что буду растить вас как самых обычных нормальных детей. И пока вы оставались обычными и нормальными, это не составляло никакого труда. Но как только у вас появились зубы мудрости, все изменилось. С этого момента вы превратились в джин. Я же больше не была связана данным когда-то обещанием, поскольку обратно в обычных детей джин превратить нельзя. Ну а папа? Он просто боялся за вас и вас. «Вот поэтому у нас появилось предложение», — сказала Филиппа. «Мы решили, что ради нашей семьи мы будем пользоваться джин-силой, только предварительно посоветовавшись с тобой». Именно эту идею они обсуждали с Нимродом. «Вы с папой ведь не станете притворяться, будто ничего не случилось, и от нас этого не потребуете», — добавил Джон. «Но вы имеете право требовать, чтобы мы применяли джин-силу благоразумно и ответственно». «По-моему, замечательное предложение», — согласилась Лейла. «Значит, что вы теперь сделаете, если твоя подружка Филиппа или твой школьный друг Джон вдруг выскажут свое заветное желание? Или если миссис Трамп снова размечтается? Или если сам папа чего-нибудь очень захочет?» Филиппа закивала. «Я наберу в рот побольше воздуха, посчитаю до 100 и подумаю, действительно ли этому человеку будет хорошо от того, что я преподнесу ему счастье на блюдечке». «Подумаю и не стану ничего делать», — добавил Джон. «Знаете, дети, вы меня поразили», — призналась Лейла. «За это лето вы поняли нечто очень и очень важное. А именно, желания опасны, особенно когда они сбываются. Помните об этом. Чьи-то мечты о богатстве, о власти приносят на землю хаос и разрушение. Не забывайте, желаниям нужна узда. Все ведь не совсем так, как в детском стишке. Если б мечты, как лошадки, резвились, нищий запряг бы гнедого в карету. Если б мечты вместо пушек полили, трус бы победно стоял у лафета. Если б мечтам суждено было сбыться, смерти б над нами вовек не кружится». Перевод О. Варшавер. «Мама, если можно, мы бы сейчас хотели обсудить с тобой одно маленькое желание», — сказала Филиппа. «Я слушаю». «Мы хотим, чтобы ты помирилась с Нимродом», — сказал Джон. «Это несложно», — Лейла улыбнулась. «Я позвоню ему сегодня же вечером. Годится?» «Здорово». «Папа так рад, что вы дома», — вдруг сказала Лейла. «Ты думаешь?» «Я знаю». «Почему?» — спросил Джон. «А вы прислушайтесь». И близнецы услышали странные звуки. Если им и доводилось слышать их прежде, то очень и очень редко. Это папа пел в ванной. Конец книги. Июль 2007 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Наталья Грачева.